А вдруг какой-нибудь незнакомый мужчина явится к ней на свидание? Мужчина? Да, мужчина. Незнакомый? Ну, ваше сердце, ну, какой мужчина? Какой мужчина? Мужчина, написавший записку, которую вы передали Базилю.